Глава 34. Императрица в пышном платье возлежала на каменном постаменте, заваленном цветами. Казалось, что женщина покоится на подушке из ярких бутонов. Лицо несчастной было безмятежным. Вокруг нее виднелся легкий флер сероватого цвета. Нити, что посерело перед нашей последней встречей, не было. Аргира действительно умерла. С тихой грустью констатировала я. Наверное, именно за этим я пришла сюда. Убедиться, увидеть самой. Я не смогла заставить себя подойти ближе, испытывая какой-то иррациональный страх, суеверный ужас. Она была как живая. Казалось, сейчас встанет и уйдет. Но нет. К императрице подходили по очереди высшие лоры, преклоняли головы, а некоторые даже и колени, бормотали молитвы и отходили, давая возможность следующему проявить почтение и попрощаться. Я впервые увидела сына императора. Лер Эльтан, высокий юноша с бледными, практически невидимыми грариенами, держался в стороне. Он не подошел к матери, но в глазах его отчетливо блестели слезы. Хельси на церемонии не было. Очевидно, Ираш не посчитал повод существенным, чтобы срывать девочку с обучения. А может, я зря наговариваю, и причина иная. Например, она еще не сумела бы справиться со своим огнем, что проявился неожиданно сильно, и это могло бы быть небезопасно. Прощание с Аргирой проходило в торжественном церемониальном зале. На меня многие косо посматривали. Даже не косо, нет, заинтересованно, с опаской. Особенно лоры, те, кто слышал мои слова вчера на совете. В толпе то и дело слышались шепотки, хитары судачили и строили предположения, отчего могла погибнуть достаточно молодая еще женщина. Только лоры хранили молчание. Попрощавшись, они покидали церемониальную залу один за другим, пока из высших не остался лишь Ираш. Пресветлое, сколько же всего произошло за последние сутки? Кажется, что прошел не один день, а как минимум месяц. «Мейниара», — окликнули меня со спины, обернулась. После бессонной ночи глаза покраснели и слезились, но я без труда узнала лора Гордрита, лекаря императрицы. «Лор?» — кивнула ему. «Вы знали, что так случится?» — напряженно спросил Хитар. «Когда строили те планы, уже тогда знали, что она проживет лишь несколько часов?» «Нет», — покачала головой. Нить императрицы посерела и выцвела. Смерть была ожидаема. Но я надеялась, что не так скоро. Надеялась, что ей хватит сил на борьбу. Хватит сил сбежать из этого проклятого места. «Спасибо», — тихо обронил он. «За что?» «За то, что подарили ей надежду в последние часы». «А может, не сообщи я, из чьих рук она принимает смерть, Аргира боролась бы дольше?» — горько заметила я. «Вы здесь, Оракул?» — усмехнулся собеседник. «Это вы способны видеть, что было бы, если...» «Не всегда, лор Гордрит», — перебила я. «Реже, чем мне хотелось бы». Лекарь отошел, вновь оставляя меня наедине со своими мыслями. Ночью у меня был еще один гость, если можно так назвать, Стряпчего. Он принес наспех составленный договор, который мне предложено было подписать. Возможности обсудить условия с Ирашем я была лишена. Взяла протянутые листы и вчиталась в разбегающиеся от усталости и нервов строки. Мне пришлось прочесть договор трижды, прежде чем я поняла его суть, а поняв, сильно удивилась. Мне была обещана свобода перемещения в рамках дворца. Я могла сама построить свой график, включить в него, к примеру, уроки с наставниками. Мне даже позволялось видеться с отцом один раз в неделю, с пометкой, что я должна использовать это время, чтобы убедить отца в неверности его поведения, в необходимости принести публичные извинения Ирашу. Но так или иначе, лорд Митас будет вынужден пользоваться гостеприимством подвалов дворца до тех пор, пока я не стану женой повелителя. Все время до этого знаменательного события на людях я должна всячески демонстрировать лояльность лору Ирашу, а в свободное время молить Пресветлую послать мне искренние чувства к этому хитару и даровать возможность подарить империи сильного наследника. Да-да, так и написано. Ничуть не преувеличиваю. Уже потом, позже, я поняла, что меня царапнуло в формулировке договора, немного смутило. Фраза, что я должна стать женой повелителя. Именно так. Не Лора Ираша, а именно повелителя, без уточнения имени. Не знаю даже, что мне это дает в данных обстоятельствах. Я все подписала. И не просто подписала, а дала клятву следовать договору. Во-первых, стоило стряпчему достать бумаги. Меня посетило не видение, а скорее прошило ощущением чего-то доброго, светлого, не знаю даже, как описать. В ту ночь испытать подобные эмоции было необычно и неуместно, но это случилось. Вчитываясь в строки, моя интуиция молчала. Мне было очень жаль Аргиру, я переживала за отца, видела слабости Раша, и он открылся мне с другой стороны, показался более человечным, что ли. Все это смешивалось в такой ком, что я уже ничего не понимала. Множество нитей, множество видений, они наслаивались одно на другое. Безумная усталость, слабость, лисяржик сбежал. Все это выбило меня из колеи, и я оказалась не готова к спорам по поводу пунктов договора, не готова торговаться. Отцу гарантировалась жизнь, пусть и пока в заточении. Мне несколько лет относительной свободы. Меня это устроило в тот момент, и я с легкой душой дала клятву. «Я ошибся», — услышала тихий голос Ираша. Обернулась. Хитар стоял на шаг позади меня, привалившись к колонне и понурив голову. Он не смотрел на меня, но обращался точно ко мне. «Не думал, что будет так тяжело», — продолжил он, а я молчала. «Представлял, что просто вырву занозу из сердца и смогу жить дальше». «Больно», — потер он грудь. «Так больно». «Вы заслужили это», — безжалостно заметила я. «Боги не простят вас, лорд Ираш. Вы попрали самое святое, что они могли вам дать. Разве в богатстве счастье, во власти над другими, в льстивом преклонении перед вами? Нет. Счастье — встретить истинную пару, Хитаю, при взгляде на которую теплеет в груди, Хитаю, что подарит вам детей, состарится с ней, разделить с ней все тяготы, ну и радости. А вы отказались от этого дара». «Может, боги дадут мне второй шанс?» — вскинулся он. «И моя судьба не она, а другая. Та, что подарит мне сильного сына, наследника, продолжателя моего дела». «Какого дела?» — рассмеялась я ему в лицо. «Какого дела, повелитель? Если народ вас недолюбливает, вы развалили все, чего империя достигала долгие годы. Вы не заботитесь об имперцах, а только о своем благе». «Что ты понимаешь?» Вышел из себя лор. «Девчонка, думаешь, что знаешь что-то обо мне? Убирайся отсюда! Иди в свои покои сейчас же!» На нас стали обращать внимание. Ираш прожигал меня тяжелым взглядом. Не стала провоцировать его еще больше, развернулась и покинула зал. Что я там человечного в нем заметила? Убил собственную жену, а теперь изображает страдальца. Ничтожество. Какое же он ничтожество? Пару часов спустя я имела возможность наблюдать, как от дворца отъезжает торжественный кортеж. Повозка, засыпанная цветами, везла свой скорбный груз. Ираш верхом на крупном гирте сопровождал процессию. Разумеется, стражников тоже хватало. Их было так много, что с наскоку и не сосчитаешь. Больше сотни, как мне кажется, все верхом на ящерах. Отошла от окна и решила проверить, действует ли уже наше соглашение или пока нет. В комнату меня сопровождала Монтерия, будто у нее других дел в такой день не нашлось. Глаза Хитаи были на мокром месте, как и у большинства встреченных мною хитаров. Аргиру любили и искренне скорбели по ней. Монтерия довела меня до покоев и оставила, уточнив только, когда принести обед. Есть я не хотела, поэтому попросила попозже. Закрывала ли она дверь на ключ, не помню, как-то не обратила внимания, но страж перед дверью точно стоял. И вот теперь я решила попробовать открыть ее сама, узнать, я еще пленница или уже нет. Но не успела взять за ручку двери, как она провернулась, и в комнату тенью проскользнула Лита, доверенная служанка почившей императрицы. «Вы знали!» — первым делом обвиняюще заявила она, сжимая в гневе и отчаянии кулаки. «Я надеялась, что время еще есть». Устало парировала я, прислоняясь к стене. «Дона Аргира не хотела жить», — Лита закрыла лицо руками. «Не хотела бороться. Мия Хельса надолго покинула ее. Лер Эльтан охладел к матери, а в любовь Лоры и Раши моя госпожа перестала верить. Известие, что это он ее отравил, подкосило мою госпожу и лишило остатков сил. На борьбу их просто не осталось. Разве это все доводы для того, чтобы бороться? А как же ее подданные? Лор Ираш не подпускал мою госпожу к вопросам управления империей. Последние 7 лет она редко выходила из своих комнат, даже на общие ужины не ходила, — пояснила Лита. Мне ее жаль. — уронила я. — Что ты теперь будешь делать? — Не знаю. Останусь во дворце. Отомщу за свою госпожу. — Зря, — покачала я головой. — Этим ты ее не вернешь, а себе жизнь испортишь. — Я не знаю, Мия, что мне делать дальше, — растерянно прошептала девушка. — Дона Аргира приютила меня совсем ребенком. Я была подле нее почти 10 лет, и теперь у меня никого не осталось. Я совсем одна. «Расскажешь?» Оттолкнулась от стены и заняла пустующий стул. С удовольствием вытянула ноги и сняла туфли. «Садись», — махнула Лити на соседний. «Я регионка Мия». Девушка приняла приглашение. «Ниара», — подсказала я, разминая шею. — Обращайся ко мне, Ниара. — Я орегионка Мия Ниара. Мои родители... Я не знаю, кто они и где сейчас находятся. Помню, что скиталась по улочкам Дельмента, голодала, пряталась в подворотнях. Меня ждала смерть от холода, голода. На тот момент мне было не больше 5. Рита замолчала, погрузившись в воспоминания, а я сосредоточила все внимание на ней. Дона Аргира забрала меня к себе. Она была в Дельменте с маленьким Лером Эльтаном. Забрала, привезла во дворец, присматривала. Первое время я даже жила в ее покоях. Я очень любила госпожу. Расплакалась, наконец, девушка. Поколебавшись немного, все же подошла и прижала хрупкое вздрагивающее тельце к груди. Обняла худенькие плечи. Мы с ней почти одного возраста, одного роста. 2 заблудшие души, потерянные, оставленные один на один со всем миром. В какой-то момент отпустила свой дар, позволила себе увидеть то, что он хотел показать. «Скорее, Ниара, ну что ты медлишь?» — кричала повзрослевшая Лита. «Я правильно слышала, что вызов бросил лор Раминор?» — увидела растерянную себя со стороны. «Раминор, так и есть!» — подтвердила девушка. «Как думаешь, он победит?» «Я не знаю. Должен». Не слишком уверенно ответила я. «Вообще-то я думала, он умер несколько лет назад. Должен был, судя по его нити. Как вышло, что Лор не только жив, но еще и бросил вызов Ирашу». «Ниара, неужели ты не хочешь сбежать отсюда хоть ненадолго?» Девушка схватила застывшую меня за руку и потащила. «Лита, я не думаю, что это правильно. Остановись!» «Вспомни, что было в том письме», — убеждала Лита. «Тебя ясно предупредили, что ты должна укрыться где-нибудь на время». «Но до обряда всего неделя. Я не могу не прийти на него». «Вот через неделю и придешь», — настаивала девушка. «Ладно, я, кажется, знаю, куда нам нужно», — приняла решение я. «На остров Надежд, в храм Пресветлый. Для начала неплохо бы выбраться из дворца», — ворчливо заметила Лита. «А такими темпами нас заметят раньше».